Павел Смолин. Главная роль. Книга вторая. Глава первая. Ночевать меня определили в дом губернатора. Очень удобно, учитывая долгий вечерний прием в этом же доме. Высшие губернские, штатские и военные чины, богатые купцы, старообрядцы, в наличии. И я сильно удивился, когда они дружно поблагодарили меня за помощь Евстафию. Интернета нет, телеграф с недельной задержкой работает, в газетах о нем не писали, а все уже откуда-то знают. Вчерашний день, по эмоциям, был очень интересным. Собственноручная закладка тех мест, возле которых я гулял всю прошлую жизнь, заставляла мозги вхолостую прокручивать теории временных петель и параллельных вселенных, но этот ненужный порожняк я гнал прочь. Толку с него. Начали мы с памятника адмиралу Невельскому. Прибывшие с нами попы организовали молебен. А как без него новое дело начинать? И после этого я возложил серебряную дощечку с гравировкой. Далее, сняв мундир и по-петровски закатав рукава рубахи, чтобы обеспечить фотографиям кадры поэффективнее, зачерпнул раствора из тачки и шлепнул поверх него камень, для проформы постучав рукояткой мастерка. Криво, но важен не камень, а его сакральное значение. По изначальному плану, на этом работа физическая должна была смениться приемом с местными шишками. Но реальность и тикающее время внесли коррективы. Закладывать пришлось все в один день. Очень глупо и нерационально, но после памятника мы вернулись в порт, где после молебна, ну и что, что только что такой же проводили, протокол есть протокол, я заложил сухой док имени цесаревича Николая. Кое-кто выдвигал инициативы переименовать в мою честь, но мне в честь себя сухой док именовать не захотелось. Пусть покойный увековечивается. Третий пункт созидательной программы – собственно, Транссиб, ради которого данный визит и затевался. Первые впечатления к этому моменту отпустили. Адаптация к провинциальным шишкам и желание высматривать анархистов и социалистов прошли, и я посмотрел на Владивосток более пристальным взглядом, сразу же словив озарение. Успенского собора-то к моим временам не сохранилось. Разрушен в советское время. Так-то и пес с ним. За воинствующий атеизм советская власть щедро платила инфраструктурой, образованием и могучим соцпакетом. Эти мысли тоже выкидываем, не важны. Крепко поразмыслив над судьбой Успенского собора, заметил отсутствие двух привычных для меня мостов на остров Русский и через залив Золотой Рог. Надо будет озаботиться, но это потом. Многих районов Владивостока еще попросту нет. Вместо них красуются первозданного вида сопки и куски леса. В будущем их, несомненно, порубят на дрова и стройматериалы. А пока, по словам губернатора, приходится время от времени прочесывать заросли солдатами, которые иногда возвращаются с прибавкой к обеду или шкурами несъедобных хищников. Токаревский маяк тоже еще не построен. Вместо него навигации помогает временное убожество. Южная часть города, та, что на противоположной, нынешнему мне стороне Золотого Рога, практически не развита, потому что городу на данный момент хватает северной части. А еще здесь были опиумные курильни. Я увидел две, и обе были закрыты в честь траура по цесаревичу, равно как и театр. Люди у нас культурные. Им без театра новые территории осваивать не так интересно. По-хорошему, закрыть бы эти курильни к чертовой бабушке насовсем. Но у них же есть хозяева. Они вкладывались в открытие притона, нанимали персонал, выстраивали логистику. То есть просто закрыть можно, но это будет нарушением священного права частной собственности. То есть придется выплачивать наркоторговцам компенсации, или хотя бы давать льготные кредиты на перепрофилирование бизнеса. Надо с Александром разговаривать, в общем, и подводить под запрет конкретную научную базу, чтобы он выглядел не самодурством, а заботой о здоровье и благосостоянии подданных. Место закладки Транссиба мне было знакомо. Недалеко от первой речки у Куперовской пади. Немного железной дороги здесь уже есть. Нам по протоколу придется проехаться на вон том локомотиве с единственным вагоном. Отсутствуют опоры ЛЭП. Панельные дома с торговыми центрами, последние на этой стадии развития мира, отсутствуют как таковые и прочие блага технически развитой цивилизации. Компенсируют это симпатичные деревянные срубы на берегу, приветливые и в меру финансовых возможностей наряженные люди, набухшие почками растения и разноцветные флажки. Спешившись на покрывшие грязюку доски, мы отслужили еще один молебен. Я привычно закатал рукава и перевыполнил программу, нагрузив в тачку землицы и вывалив ее на кусок недостроенного железнодорожного полотна. Народ в восторге. Вон какой цесаревич работящий! Руки не боится запачкать! Удивительно высокая восприимчивость даже не к пропаганде, а без пяти минут юродству, и для меня это хорошо. Не нужно выстраивать сложные медийные стратегии и плодить маргинализирующую оппозицию своей непробиваемой тупостью сотрудников на зарплате. Много ли народу от царя нужно? Народу нужна справедливость. Или хотя бы ее единичные проявления. Вот привез наследник тачку землицы, и на 10 лет Владивостоку этого хватит. Они тяжело работают. Ну так и цесаревич поработал. Что ты хочешь, странный человек с рукописью Маркса? В лоб? Это мы быстро. После опорожнения тачки и моего рассказа о том, что Транссиб станет самой длинной железнодорожной веткой в мире, что правда, и как это важно для всех нас, мы с випами погрузились в оформленный под первый колониальный класс вагончик, и паровоз с шипением и свистом прокатил нас с полкилометра на малой скорости. Народ, особенно старались дети, бежал рядом, и мы с ними радостно махали друг дружке руками. На этом обязательные к посещению объекты закончились, и меня отвезли сюда, в дом губернатора, дав пару часов на переодеться, умыться и передохнуть. В Японии было тяжелее. Там я был на чужой территории. Приходилось общаться на чужом языке и с людьми, которые могут смертельно обидеться на один неосторожно произнесенный слог. И груз ответственности давил не чета нынешнему. Здесь единственная сложность заключается в стремлении не упасть в жирную весеннюю грязь. Сам губернаторский дом вызвал у меня легкий внутренний трепет. Когда я приходил сюда маленьким, в кружке японского и театрального мастерства мы все знали, что это дом царского губернатора Унтербергера. На здании и табличка была соответствующая. Сам Унтербергер почему-то был отправлен на повышение за неделю до моего прибытия. Полагаю, геополитическая встряска и гибель Ники активировали сдвиги социальных лифтов. Так всегда бывает после смены очень важных кадров. Тогда, в будущем, после череды казенных ремонтов и некоторых переделок, когда стены покрылись плакатами наглядной агитации, рекламой кружков и репетиторов, гражданской обороной и прочим, а в помещениях появились столы и толпы занимающихся за ними детей, представить, что в этом доме кто-то действительно жил, было почти невозможно. А теперь, пожалуйста, и живут, и приемы проводят, а я ночую в помещении, которое в моей реальности превратилась в кабинет директора. Сев в кровати и улыбнувшись розовеющему безоблачному небу, я кликнул слуг и, пока меня приводили в порядок, повспоминал вчерашний прием, стараясь отпихивать окутанные розоватой дымкой виды глубоких декольте местных дам, их длинные шейки и многообещающие улыбки тех, кому репутацию беречь нужно меньше других. 27-летняя вдовствующая баронесса Шитнева, например, сможет смириться с не сильно-то и порочащими ее сплетнями. У этой дамы, помимо имущества в других губерниях и солидного счета в банке, две лесопилки, четыре столярные мастерские и хорошие связи. Так что интрижка с цесаревичем ее положение в губернии только укрепит. Дамы в целом были взволнованы не только моим визитом, но и призраком потенциальной войны с Китаем. Никаких слез. В эти времена так не принято, а совсем наоборот. С флером, совершенно не сочетающейся с реальностью романтики и твердым намерением в случае нужды отправиться в полевые госпитали с сестрами милосердия. Курсы развернулись за 3 дня до моего прибытия. И дамы успели набраться некоторых медицинских мудростей, о чем спешили сообщить всем. Мужики, те, понятно, бряцали оружием, пошире расставляли плечи и были уверены в победе русского оружия в целом и своих карьерных перспективах в частности. Военное дело в эти времена – полноценный социальный лифт. Да, в империи хватает младших чинов, удостоившихся георгиевских крестов, нередко полного их комплекта. И на этом службу и закончивших. Однако есть и те, кто, проявив личную отвагу и воинскую смекалку, отправляется на курсы и в профильные учебные заведения, откуда выпускаются уже офицерами и начинают восхождение по служебной лестнице, вплоть до заветного именования «вашим высокопревосходительством». Война для таких людей – возможность срезать пару-тройку лет рутинной армейской службы. Совсем другой человеческий материал, выкованный в атмосфере постоянных смертей по поводу и без и подкрепленный твердой уверенностью в загробной жизни. Война? Давай сюда эту войну! Я ее всю жизнь ждал! Такого подхода придерживаются далеко не все. Генерал-губернатор, например, Николай Иванович Градеков, реальный боевой опыт имеет, поэтому о прелестях войны знает не понаслышке, отчего сделался настоящим пацифистом. Нет, палок в колеса вставлять ни в коем случае не будет, и если надо, лично в атаку войска поведет. Но он единственный из всех, кто реально рад тому, что учениями нынешняя кампания и ограничится. Мне на приеме было интересно. Опытные деятели обсуждали согласованные и принятые без меня, что правильно, я же ничего в войнах не понимаю, план. И я узнал много нового и полезного. Возникла и проблема, о которой я узнал нечаянно, из тихого разговора военного губернатора с каким-то офицером. Все, что в магазинах, в эти времена так склады называют, было, выгребли. Из Америки фураж пока доплывет, купцы волосы на головах рвут. Оно, конечно, честь по чести у них, все запасы выкупили. Народ понимает, что без перебоев с поставками никак. Но недовольство... Военный губернатор вздохнул, как бы показав, чего стоила моя активность новой, едва встающей на ноги, малолюдной губернии. Что ж, придется отправить Кирилла дозаказать подарков для подданных из других городов. А пока, зацепившийся за мой локоть баронессы Шитневой, весь вечер мне компанию составлять пыталась, подходим к военному губернатору и показываем личную заинтересованность в успехе учений и здоровье армии и гражданского населения. Николай Михайлович, у нас проблемы с припасами? Никак нет, ваше императорское высочество! Вытянувшись во фрунт, соврал он. Огневого припаса для проведения учений имеется с избытком, придал лжи легитимности. А как обстоят дела с провиантом? Нахмурился я в ответ на нежелание сообщить начальству о проблемах. Это же настоящий рак, убивающий государственное управление. «Для наших солдат провианта достаточно, ваше императорское высочество!» – пропотел военный губернатор. Этот человек, настреляющий картечью пушки, на лошади галопом несся, а перед цесаревичем робеет. Ну не странно ли? И почему он продолжает запираться? Стоп! Вокруг же целая куча его непосредственных подчиненных, и формулировки он подбирает такие, которые допускают рассказ о проблемах без потери гребаного лица в виде неспособности нормально прокормить внезапно поднятую по тревоге толпу солдат. Знаем мы это достаточно. 2 сухаря на брата и какой-нибудь, принудительно купленный у нашедшихся неподалеку крестьян, гусь в котле на 2 десятка едоков. «Вы несоизмеримо более опытны в военном деле, чем я», — улыбнулся я военному губернатору. А потому я не сомневаюсь в ваших словах и военном таланте. Но позволю себе напомнить, что мы ждем 1000 японских солдат. Они, безусловно, привезут с собой некоторые припасы. Но в качестве гостеприимства и укрепления союзнических отношений я бы хотел передать в распоряжение интендантской службы содержимое складов номер 8, 12 и 4. Господь словно знал о том, с чем нам предстоит столкнуться, и надоумил меня закупить много казавшегося тогда бессмысленным провианта. Народу божественное провидение очень понравилось. А все, видящие чуть глубже пораженных моей заботой о войсках господ и дам, оценили дипломатичность разруливания ситуации, не ставящих под сомнение как мощь императорской армии, так и квалификацию отдельных его чинов. Последнее, впрочем, не помешало мне после приема вызвать военного губернатора, выделенный мне кабинет, и провести с ним беседу о вредности замалчивания любого масштаба проблем. Вроде бы проникся и обещал так больше не делать. Пока слуги меня одевали, Остап зачитал план на день. Все полезное, все нужное, и я очень рад, что закладывание получилось упаковать в один день. Единичные объекты – это, конечно, хорошо, но я закладывать буду по-большому. Завтрак был камерным. В компании генерал-губернатора, его супруги и милой маленькой дочери, очень потешно соблюдавшей столовый этикет. Губернатор у нас человек эрудированный, русской словесностью владеет. Плоды ее печатаются в журнале «Военный сборник» и газетах «Русский инвалид» и «Новое время». Такого человека грех не подтянуть к делу борьбы с неграмотностью. Мой человек похлопотал о заказе в Америке типографического оборудования. Американцы обещали доставить его сюда к началу июля. Могу ли я попросить вас, Николай Иванович, похлопотать о строительстве типографии на мои средства? Я считаю, что этим дивным краям нужна собственная газета. Назовем «Приамурские ведомости». Оборудование выписано на 250 000, и Владивостоку хватит малой части. Остальное поедет дальше, в более развитые места. К типографии положены и другие производства, например, бумагоделательные мануфактуры, оборудование для которых тоже заказано. Жаба душит, зараза. Типографии строить придется много и больших, но первое время им придется пользоваться нынешним русским языком. То есть после реформы все придется переделывать, что приведет к дополнительным затратам. А что делать? Терять несколько ценнейших лет? «Замечательные новости, Георгий Александрович!» — обрадовался губернатор. «Собственная газета нужна нам как воздух. В область каждый день прибывают грамотные люди, которым нечем удовлетворить тягу к печатному слову. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы ценнейшему оборудованию не пришлось прозябать на складах в ожидании площадей». Слова с делом не разошлись. Губернатор тут же отправил ординарца к моему Кириллу скопировать нужные бумаги, с которыми ординарец пойдет к архитекторам и запустит тендер на получение подряда на строительство. У нас же тут не СССР, а нормальный капитализм. Можно, конечно, поручить типографию инженерным войскам, но у них в этих краях дел столько, что лучше довериться частным подрядчикам. Разобравшись с этим, я перешел к следующему важному пункту. Азия, Николай Иванович, это отдельная цивилизация. И я просто поражен, насколько пренебрежительно отдельные господа к ней относятся. Это наши соседи, и сколь бы слабыми они ни были, мы должны уделять азиатам должное внимание. Я вижу в их культуре, истории, способах организации жизни моменты, перенять которые мы сможем к пользе для империи. Кроме того, я уверен, дожидающегося конвоя Шевича вы заметили. Губернатор ухмыльнулся в усы. Заметил. Целый посол, действующий тайный советник с огромным дипломатическим опытом, чуть не испортил наши с Николаем, царствие ему небесное, планы по получению сильного и активного азиатского союзника. Япония на эту роль проходит больше всего, но Дмитрий Егорович, руководствуясь либо личными амбициями, либо напрямую изменив родине и отрабатывая подачки каких-нибудь европейцев, упорно закрывал для нас окна возможностей, оставляя единственное – скорую русско-японскую войну, которая для нас будет затратной, к кровавой и не принесет никакой выгоды. «Каков негодяй!» — припечатал Николай Иванович Шевича. Внезапно в дверь столовой постучали, и появившийся губернаторский слуга доложил. «Полицмейстер, по неотложному делу принять просят-с!» Мы дружно согласились принять. Ломая в руках фуражку, усатый худой начальник местной полиции, отводя глаза и обильно потея, поведал. «Дмитрий Егорович без скандалов содержались. Дворянин же, и до суда, который привилегии снимет, ему положен ряд послаблений. В карете конвоя, когда вели, бежать вздумал. Лес рядом. Надеялся, поди, скрыться. Но от нас бы не скрылся, ваше императорское высочество!» — гаркнул, заверив в профпригодности. Я махнул рукой. «Продолжай». «Споткнулись его высокопревосходительство-с», — продолжил полицейский. «А пень головой приложились? Насмерть?» «Ступай, братец», — отпустил я полицмейстера. «За чужую глупость и подлость у нас не наказывают». Вру и не краснею. Но Шевич... «А, пофигу на Шевича! Столько всего случилось, что я сомневаюсь, что о нем вообще кто-то кроме охранки и меня помнит». «Человек с чистой совестью от полиции в леса не сбегает», — озвучил генерал-губернатор свои впечатления. И так решат все. Раз бежал, значит, действительно английский шпион.